Могут быть неприятности, если шаман меня познает. Эти гады колдучие, до хрена памятливые. Все как один». «А где его искать-то?» Семён постучал себя по груди. «Эй, партизан под пиджачник, где твой шаман живет?» Мар не ответил, вместо него сказал Хайк. «Семён, а вон тот мужик, что из соседней хибары вышел, случаем не колдун? Здорово похож на поселкового мага. Он, между прочим, сюда идет». Семён повернулся навстречу шаману. Сомнений не было, к ним шел колдун, большой грузный мужчина, темнокожий, босой, в зеленой накидке, вроде мексиканского понча, подпоясанный кожаным ремешком. На голове поселкового мага сидела неуместная по сезону меховая шапка, украшенная длинными зелеными перьями. На могучей груди колдуна висело спиток разнокалиберных ожерелий из черепков всяких лесных зверушек, а на тонком поясе болталась тыква-погремушка с ручкой. В тыкве на каждом шагу что-то громко постукивало. В руке колдун держал медную кружку, мятую закопченную, из которой то и дело прихлебывал прямо на ходу. От кружки шел терпкий, лекарственный запах. Колдун подошел к Семену, оглядел его с ног до головы. На Хайка шаман внимания не обратил и, приложившись к кружке, спросил простуженным басом. «Миссионер, что ли? Учти, нам миссионеры не нужны. Проваливай туда, откуда явился, пока я добрый». Колдун заглянул в кружку, страдальчески приподнял кустистые брови и вновь отхлебнул из нее. «Нет-нет», – поспешно заверил его Семен. «Мы не миссионеры, мы, вольные путешественники, туристы мы. У нас беда, девушка наша приболела, спит и не просыпается, а вы, говорят, целитель могущественный, умелый. Посмотрите, что с ней». «Кто говорит?» Ничуть не удивившись, спросил колдун. «Все?» Не моргнув глазом, отрапортовал Семен. «Кого не встретим, так все и говорят. Великий шаман в зеленом лечит что угодно и берет за работу недорого». «Брешут!» Надменно процедил колдун, выплеснул остатки питья на землю, сплюнул с отвращением. «Брешут, что недорого. Ну пошли!» Он повернулся и потопал к своей хижине. Семен подмигнул Хайку, тот понял намек по-своему. Подняв Олию, он перекинул ее через плечо и направился к хижине колдуна. Семен хмыкнул и пошел за ним. В хижине творился настоящий бедлам, словно в ней порезвилась стая пьяных бабуинов, разбросанная по полу битая посуда, какие-то рваные тряпки где попало, перевернутая в углу лежанка с разворошенной постелью. Вдоль ближних стен валялись пучки сухих трав, засыпанные обломками стульев. На дальней стене, прилепившись животом к бамбуковым стволам, висела башкой вниз упитанная жаба с кроваво-красными глазами. Жаба то и дело напрягала лапки и вытягивала голову, словно порывалась отклеиться от стены и спрыгнуть вниз, но не отклеивалась и не прыгала. Взгляд ее слепо шарил по комнате, ни на чем особо не останавливаясь. Короче, вид у хижины внутри был еще тот, очень и очень настораживающий. У самого входа лежал разбитый вдребезги глиняный кувшин, крупные черепки которого тлели как угли. Семен едва успел схватить Хайка за куртку и остановить его. Останки кувшина мерцали не простым, а магическим светом, для черепахового бойца невидимым. «На осколки не наступите!» Не оборачиваясь, предупредил колдун. «Они превращательной силой куанда заряжены. Того и гляди, в ящериц обратитесь!» Семен перепрыгнул через оранжевые черепки. Хайк покосился на Олю и попросту их обошел. «Не обращайте внимания на погром!» Колдун, громко сопя, поставил на место лежанку, заправил постель. «Сгружайте вашу девицу сюда, а я пока приберусь». Он походил по хижине, брезгливо вороша ногой тряпки. Нашел и вытащил из-под скомканного одеяла совок, веник и, помахав ими в воздухе, словно остужая, принялся подметать черепки. Хайк положил Олю на постель. «Ходят тут всякие», – брезгливо сказал колдун, заметая осколки на совок. «А потом у ящериц говорящие детеныши появляются. Да не о вас я!» Колдун махнул веником в сторону встрепенувшегося Семена. «Это шаман-первогодок из соседнего поселка утром приходил. Опять со мной силой задумал мериться. Недоумок. Надоел хуже банановой запеканки. Сколько ж можно? Я его по-хорошему в прошлый раз предупредил. Ой, мись, не то худо будет. А нет, опять припёрся. Надрался с утра для храбрости и припёрся. Драку устроил, разорение. Порчу на меня чихом пускал. С собой я притащил в носу. Вот, дочихался. У меня всего-то простуда, а он сейчас под камнем где прячется. Колдун выкинул черепки вместе с совком и веником за порог. «Эй!» Высунув голову за дверь, зычно крикнул он. «Ко мне не ходить! Детей с улицы забрать! Всем дома сидеть! Кто не услышал, я не виноват!» Закрыв дверь, колдун обернулся к гостям. «Давай, миссионер, рассказывай, что с девушкой приключилось!» Колдун снял шапку с головы, небрежно швырнул ее в сторону. Шапка зигзагом пролетела по хижине, выискивая чистое место. Не нашла и шлепнулась на обломки стульев. «Как уснула? Почему? Все рассказывай». Колдун сел на пол, похлопал рядом с собой ладонью. Семён и Хайк сели напротив. «Я не миссионер», – терпеливо напомнил Семён. «Я…» «А мне без разницы, кто ты». Поселковый маг сложил руки на груди. «Я тебя так назвал, значит, им ты и будешь. А ты…» Он ткнул пальцем в сторону Хайка. «Его помощник. Ну, миссионер и помощник, говорите, не тяните время. У меня дел по горло. Вечером прием больных назначен. Разных порченных спиток. Со сглазом трое. Полтора зомби на повторное зомбирование. Тоже возни достаточно». Семён хотел было спросить, как это полтора зомби, но не решился. «Она Оля», — начал Семён, но шаман резко поднял руку и зажал Семёну рот. «Без имён! Соображай, куда пришел!» Колдун не сразу убрал руку от лица опешившего Семёна. «Зря, что ли, ваших имён знать не хочу, и своё вам не называю!» Колдун обвел хижину тяжелым взглядом. «Когда почищу в доме все, тогда можно и представляться друг другу. Этот, что ящерицей стал, успел таки во время драки именное проклятие куда-то влепить. Убивательное проклятие. То ли на меня настроенное, то ли вообще». Семён глянул поверх головы колдуна. Жаба на стене беспокойно ёрзала, изо всех сил упираясь лапками в бамбучины. И вот-вот должна была отлепиться от стены. Ее красные глаза смотрели на Олю. Только на нее. «Вот оно, именное проклятие!» — завопил Семён, вскакивая на ноги. «Вот оно!» Подбежав к стене, Семён, что было сил, врезал по жабе кулаком, припечатав ее к твердому бамбуку. В тот же миг жаба, утробно вякнув, рассыпалась зелеными брызгами. В хижине мерзко завоняло болотной гнилью. «Молодец!» — одобрительно сказал колдун, помахивая перед носом ладонью. «Прыткий ты, как я погляжу. Живым взглядом заклятие увидел. О, нет, ты не миссионер, ты шаман. Знатный шаман, но совсем не обученный. Зачем рукой бил? Надо было костяной иглой проткнуть, заговоренный. Тогда бы без вони обошлось. Хочешь ко мне в ученики?» «Я подумаю», – пообещал Семён, вытирая руки, взятые с пола тряпкой. «Но сначала разбудите Олю, а там видно будет». «Значит, не хочешь. Жаль!» — с сожалением протянул колдун. «Ну что ж, вольному воля. Садись, молодой чародей, говорить будем. А ты…» — колдун мельком глянул на Хайка. «Ты пойди дверь отвори, пошире. Ни к чему нам всякой гадостью дышать». Хайк послушно встал и отворил дверь. «Меня зовут Йокомбе», — громогласно изрек колдун, воздев руки к потолку. «Я… самый сильный шаман в округе. Меня все боятся. Мне все поклоняются. Передо мной все трепещут и так далее и тому подобное. Оф, официальная часть закончена. Теперь оба сядьте, как сидели. Представьтесь и подробно расскажите, что стряслось с вашей девицей. Предупреждаю, за излечение от всякого рода магических недугов я беру дорого. Не менее одной козы или четырех поросят. Хотя иногда в особо сложных случаях и дойной коровы в уплату бывает мало. Но тебе, молодой чародей, я сделаю поблажку, как очистившему мой дом. Подаришь мне чего-нибудь, и ладно. Золотую монету, например». «А если две?» — поинтересовался Семён, усаживаясь перед колдуном-шаманом. «Но с гарантией того, что вы сделаете все возможное для Олии». «Согласен», — быстро ответил шаман. Но деньги вперед! Семен усмехнулся и полез в кошель с золотом.